Глава 11. За окном чирикали птички, светило солнышко. Настроение у Наполеонова было превосходное. Неожиданно к нему в кабинет заглянула секретарша Элла Русакова. «Александр Романович», – спросила она серьезно, – «вы не помните, в этом году ольха раньше листиками покрылась или береза?» «Что?» – изумился Шура. «Ну, деревья такие». «Элла, вы что, на работу нетрезвая приходите?» «Почему сразу нетрезвая?» – обиделась девушка. «Может, я на лето гардероб хочу обновить?» «И что, вы свои юбки и сарафаны из листьев собираете шить или из коры?» – спросил насмешливо следователь. «Ничего не из листьев и не из коры. Какой вы темный!» «Просветите!» «Ну, просто есть такая народная примета. Если береза перед ольхой лист распустила, то жди сухого лета. А если ольха перед березой, то все лето будет мокро. Вот!» «Ну и при чем тут ваш гардероб?» Элла закатила глаза. «Что можно взять с мужчины? Мышление, мягко говоря, просто убогое. Ведь если лето будет дождливое, то нужна одна одежда. А если сухое и жаркое, то совсем другая». «Я как-то об этом не подумал». «А надо думать». «Вот и следили бы за своими листьями вовремя», – ухмыльнулся Наполеонов. «Так вы помните или нет?» – Элла топнула ногой. «Понятия не имею». Шура не стал сдерживаться и захохотал. Элла бросила на него уничтожающий взгляд, сделала кругом и, бросив на ходу, «Узнаю Федора Поликарповича», выскочила из кабинета. «Вот и надо было с опроса начальства начинать», бросил ей вслед Наполеонов. Следователь посидел минуту в задумчивости, потом набрал номер сотового Мирославы. И, о чудо, она отозвалась. «Да, Шурочка, в этом году листья распустила первой береза или ольха?» спросил он, стараясь не заржать в трубку. «Шура, ты здоров?» Вместо ответа поинтересовалась Мирослава. «Я-то здоров. А ты подумала о своем гардеробе на лето?» Наполеонов продолжал испытывать терпение подруги. «Шура, выпей валерьянки», — сказала она и отключилась. «Что я, кот, валерьянку лакать?» — пробормотал Шура. В это время в кабинет постучали. «Да». Дверь распахнулась, и на пороге нарисовался широкоплечий шатен лет 30. «Меня вызвали к следователю», — сказал он, переступая с ноги на ногу. «Прямо как жеребец треноженный», — вздохнул про себя Наполеонов, а вслух спросил. «Сыромятин Георгий Константинович?» «Он самый», — буркнул шатен. «Проходите, садитесь, будьте как дома», — усмехнулся Сыромятин. «Вот-вот», — одобрил Шура, — «но лучше все-таки не забывайте, что в гостях». «Забудешь тут у вас, блин. И зачем звали?» «Зовет теща на блины, а следователь вызывает». «Чего вам надо-то от меня? Я никаких законов не нарушал». «Знакомы ли вы с Прокофьем Афанасьевичем Геликановым?» «Знакомы. Глаза бы мы его не видели». «Что так?» «Ничего». «Значит, как я понимаю, вы с Геликановым находитесь в ссоре?» «Ни в чем я с ним не нахожусь», — рявкнул, поднимаясь, Сыромятин. «Прокошка жалобу на меня накатал?» «Вы сядьте, Георгий Константинович. Прокофий Афанасьевич на вас не жаловался». «Так тогда какого хрена?» «В смысле?» — проговорил он, опускаясь, избавляет он. «Зачем меня вызвали?» «В квартире Геликанова обнаружен труп». «Чего?» — Сыромятин уронил челюсть. «Убитый человек. Вот, может быть, он вам знаком?» Следователь положил перед посетителем фотографии убитого Четверткова. «В первый раз вижу», — сказал Сыромятин, отодвигая фотографии. «А вы внимательно вглядитесь», — попросил следователь вкрадчивым голосом. «Я маразмом не страдаю, на память не жалуюсь». «Ну что ж», – проговорил Наполеонов, убирая со стола фотографии. «Кто это?» – спросил Сыромятин. «Где?» «На фотографиях». «А-а-а», – деланно легко отозвался следователь. «Бывший парень невесты Геликанова». «Я одного не могу взять в толк, гражданин начальник», – сказал пришедший в себя Сыромятин. «Прокошка кого-то пришил? Вызывают меня. Вы же поссорились. Большой куш не поделили». «Что с того?» «Обещали убить Геликанова». «Мало ли чего в горячке не скажешь, но он же жив?» «Жив», — согласился следователь. «Так я интересуюсь знать, при чем тут я?» «Предположим, что вы решили отомстить более удачливому конкуренту таким вот изощренным способом». «Бред сивой кобылы!» — рявкнул Сыромятин, снова вскакивая со стула. «Вы мне дело не шейте!» «Не забывайте, что вы разговариваете с полицейским, а не со своими дружками в подворотне». Сыромятин вытер пот со лба и сел на стул. «Нечестную игру вы ведете, господин следователь», – проговорил он. «Ни в какие игры я с вами не играю. Моя задача – выяснить истину». «Ладно, если так. Тогда сами подумайте, если бы я решил избавиться от Геликанова, то нанял бы киллера, и все. Во всяком случае, не стал бы заманивать в его квартиру бывшего любовника его невесты. Резонно. Но ведь киллер это не слишком надежно. В смысле? Искренне удивился Сыромятин. Слухи могут пойти. Бросьте, не смешите меня, махнул рукой мужчина. Не до смеха мне, Георгий Константинович. Мне бы убийцу сыскать. А почему вы не думаете, что его Прокофий и убил? Концы с концами не сходятся. Ну так ведь на поверхности все лежит. Вот поэтому и не верю в вину Геликанова, что на поверхности лежит. Точно кто на блюдечке с голубой каемочкой нам его преподносит. Вам видней, конечно, но клянусь. Сыромятин приложил широченную ладонь к груди. Я ни сном, ни духом. Ладно, можете быть пока свободны. Наполеонов и сам не верил, что Сыромятин может быть причастен к этому делу, поэтому так легко отпустил его.